Женщина с открытками боком проскользнула к входу в храм. Лицо ее было опущено и по-прежнему прикрыто черным платком. Почти неслышно она пробормотала. «Открытки, постакарда», продвигаясь в сторону Себастьяна Мейлера. «Внутри есть лучшее, не обращайте внимания», — сказал он туристам и двинулся мимо женщины. С молниеносной быстротой она сорвала с лица платок, взглянула ему в лицо и прошептала по-итальянски: «Скотина, мерзавец, предатель!» И прибавила нечто походившее на поток брани. Глаза ее пылали. Губы ее растянулись в усмешке и потом поджались. «Сейчас она плюнет ему в лицо», — подумала встревоженная Софи. И женщина плюнула, но мистер Мейлер с ловкостью увернулся. Плевок пролетел мимо, а она стояла на своем месте с видом оперной мегеры. Она даже разразилась жутким смехом. Мистер Мейлер уже вошел в базилику. Его беспокойное стадо с двух сторон обогнуло торговку и поспешило за ним. «Кеннет, милый», — пробормотала леди Брейсли, — «послушай, это что-то не похоже на веселую прогулочку». София оказалась в обществе Барнаби Гранта и Алина. Алин спросил Гранта, что эта дама была помещена у входа для создания колоритной атмосферы. Она здесь постоянно или это живописная случайность? «Мне ничего не известно о ней», — сказал Грант. «Надо думать, безумная, жуткая старая баба, правда?» «Да, но он не ответил на вопрос», — подумала Софи и обратилась к Алину. «Вам не кажется, что весь этот театр в переводе на наши англосаксонские нравы сведется лишь к холодному взгляду и подавленному вздоху?» Грант взглянул на нее через плечо Алина и живо откликнулся. «Пожалуй, надо брать в расчет их драматические чувства». «В данном случае излишнее», — холодно проговорила она, сознательно отвечая оскорблением на оскорбление. Грант перешел к ней и поспешно сказал: «Я наконец-то узнал вас. Тогда я не узнал. Мы ведь встретились в Костер-Пресс, правда?» «Костер-Пресс» было название его лондонского издательства. «На мгновение», — сказала Софи и воскликнула, — «как здесь чудно!» Они были в базилике. Она сияла великолепием, словно излучая собственный свет. Она вся жила красками. Средиземноморская красная, ярко-розовая, голубая, зеленая, слоновая кость и багровый мрамор, трепетная золотая мозаика. И в этом стечении красок доминировал тот самый пунцовый цвет, который образует живой фон римских и помпейских фресок. Зачарованная Софи отделилась от группы и не могла наглядеться. Оставшись Алином, Грант немедленно присоединился к ней. «И мне надо обо всем этом говорить», — пробормотал он. «О боже, как не хочется!» Она бросила на него быстрый взгляд и спросила: «Тогда зачем говорить?» «Вы думаете, я притворяюсь? Простите». «На самом деле, не все ли равно, что я думаю?» «Не надо быть такой злюкой». Они с изумлением посмотрели друг на друга. «Я ничего не могу понять», — неожиданно сказал Грант. «Я же вас совсем не знаю». «Ничего», — в панике задохнулась Софи. «Это меня не касается. Простите, я вас оскорбила». «Ничуть». «А теперь», — пропел Себастьян Мейлер, — «я даю слово моему многоуважаемому коллеге мистеру Гранту». Грант слегка и принужденно поклонился Софи и вышел лицом к аудитории. Он начал. Он тоже хорошо знал свое дело, но придавал своим словам то очарование, которого недоставало мистеру Мейлеру. «Хотя бы потому», — признала Софи, — «что он выглядит гораздо привлекательнее. Тонкие черты его довольно красивого лица прекрасно гармонировали со средневековыми изображениями. Он ввел их глубже в сияющую церковь. В ней были еще 2-3 группы туристов, немного по сравнению с толпами, осаждающими знаменитые памятники. Грант объяснил, что даже в этом самом недавнем из трех слоев Сан-Томаза несметное богатство различных эпох. Когда в XII веке старую церковь засыпали, ее сокровища, включавшие предметы из языческого домовладения внизу, перенесли в новую базилику, так что классические, средневековые и ренессансные работы перемешались. Они находились рядом так долго, что с течением времени срослись. Теперь вы видите, как прекрасно они гармонируют друг с другом. «То же бывает и на домашнем уровне, не правда ли?» — сказал Алин. «В домах, принадлежащих одному роду в течение многих поколений, образуется некое согласие противоположностей». «Совершенно верно», — согласился Грант, быстро взглянув на него. «Пойдемте дальше». Волна ароматов возвестила о том, что к локтю Алина пристроилась леди Брейсли. «Как замечательно вы это выразили!» — пробормотала она. «Какой вы умный!» Замшевая перчатка с костистым содержимым коснулась его руки. Она свесила голову на бок и поглядывала на него. Наблюдавшая за ним Софи подумала, что его лицо словно закрыло занавеска, и действительно, Алин страдал от наплыва отвращения и жалости и сознавал свою беспомощность. «Что бы я только не дал, — думал он, — чтобы избавиться от этой дамы». С другой стороны к леди Брейсли подошел Себастьян Мейлер и прошептал что-то, что Алин не разобрал. Грант заговорил снова. Перчатка сползла с руки Алина, и леди Брейсли с мистером Мейлером скрылись из виду за соединением двух пилястров. «Что это?» — раздумывал Алин. «Мейлер пришел мне на выручку, или он хочет сказать леди Брейсли нечто особенное и тайное?» Грант провел группу по центру нефа и сквозь ограждение места для хора. Софи думала, что он говорит не слишком много и не слишком мало, но все к месту. Ее изумила огромная золотая чашевидная мозаика апсиды. Акант и виноградные лозы, переплетаясь, обнимали группки обыкновенных людей, занятых своими средневековыми делами. Хотя крест доминировал надо всем, казалось, он вырос из какого-то дохристианского дерева. «Об апсиде я ничего не скажу», — произнес Грант. «Она говорит за себя». Мейлер и леди Брейсли появились вновь. Она присела на скамью хора, и то ли это был эффект освещения, то ли на нее накатила волна изнеможения, как это бывает у старых людей. Но, казалось, она съежилась за своим ненадежным фасадом. Однако это продолжалось мгновение. Она выпрямила спину и жестом подозвала племянника, который беспокойно топтался на краю группы, отчасти слушая, отчасти чего-то ожидая. Он подсел к ней, они пошептались. Он, зевая и ерзая, она, очевидно, в некотором волнении. Группа двинулась вокруг базилики. Вандервегели фотографировали и задавали множество вопросов. Они были утомительно эрудированы по части римских древностей. Вскоре барон с лукавым видом стал спрашивать о подробностях, которые были так живо изображены в романе Гранта. В данную минуту не стоят ли они на том месте, где встретились его герои? Можно ли точно повторить путь, пройденный ими в удивительной кульминационной сцене? «А-а-а!» — с энтузиазмом воскликнула баронесса, воспроизводя голосом хроматическую гамму. «Это будет восхитительно, да?» Грант прореагировал на ее призыв, как на все предшествовавшие слова, со сдержанным отвращением. Он бросил на Софи и Алина по острому взгляду, посмотрел на Себастьяна Мейлера прямо-таки с ненавистью и путанно объяснил, что автор редко воспроизводит детали в точности и преображает действительную обстановку не меньше, чем реальных людей. «Я не хочу сказать, что у меня все не началось отсюда, с Сан-Томаза», — обратился он к Софи. «Конечно, отсюда. Но я дал ему другое название и преобразил его по своему усмотрению». «На что имели полное право», — смело выступила Софи, и Алин подумал, что в данный момент этих двух объединяет общее поле деятельности. «Да, но, пожалуйста, покажите нам», — настаивала леди Брейсли. «Не будьте таким противным. Покажите, вы обещали. Вы сами знаете, что обещали». «Иначе зачем бы мы сюда приехали?» — сказал Кеннет Дорн. «Что не так? Я полагал, что вы и есть главный аттракцион». Он приблизился к Гранту и стоял в нелишенной элегантности позе. Левая рука на одном из пюпитров — место для хора, правая уперта в бок. Это была не поза хулигана, но в ней содержался вызов, и она выявляла, по крайней мере, одну из сторон характера молодого человека. Он поглядел на Гранта расширенными глазами. «Вы что, закругляетесь?» — спросил он. «Или я ошибся, или это дерзость с моей стороны?» Бешеное ругательство, тут же подавленное, вырвалось у майора Суита. «Ну уж извините!» — крикнул он и отвернулся к фреске, изображавшей немудрых дев. «О, Господи!» — Кеннет по-прежнему обращался к Гранту. «Теперь рассердился майор. А что я такого сказал?» Он снова зевнул и ткнул себе в лицо носовым платком. Грант смерил его взглядом. «Ничего относящегося к делу», — проговорил он и отошел. Мистер Мейлер ринулся спасать положение. «Озорник», — бросил он Кеннету и затем, оправдывая Гранта перед расстроенными слушателями, сказал им, что писатель отличается невероятной скромностью. Леди Брейсли живо поддержала эту точку зрения, равно как Иван Дервегели. Грант прекратил их комплименты, вернув себе с большим усилием, как показалось Алину, оживленный и деловой вид, и продолжил рассказ. «Конечно же, если вам действительно интересно увидеть соответствие тому, что описано в книге, я буду счастлив показать их, хотя, мне кажется, если вы читали книгу, они, наверное, не укроются от вашего взора. Например, в правом нефе висит картина, которая нравилась Саймону, и, по правде сказать, мне. Сомнение святого Фомы, кисти Мазолина де Паникале. Обратите внимание на эти розовые тона и помпейский красный». «Сказочно», — допустил беспокойный Кеннет. «Психоделично, а?» Грант проигнорировал его слова. «Посмотрите, он ведь само сомнение», — повернулся он к Софи. «Голова на бок, губы поджаты, а эти пальцы щупальца. Как верно, что огромную больницу в Лондоне назвали его именем. Он воплощение человека науки, не правда ли?» Себастьян Мейлер хмыкнул, не то в знак одобрения, не то удивления. «Пока мы в этом нефе базилики», — Грант провел их чуть дальше, «вы можете увидеть то, что я позаимствовал целиком». Он указал им на огороженное место, примерно 6 футов на 3. Они окружили его с возгласами узнавания. Перила ограждали прямоугольные отверстия в полу, похожие на колодец. Тут же было объявление на 5 языках о том, что влезать на перила строго воспрещается. «Слушайтесь», — сказал Грант, — «слышите?» Все замерли. В тишине раздавались случайные голоса других посетителей базилики. Голос экскурсовода в Атриуме, звуки шагов по мрамору и отдаленный ропот римских улиц. «Слушайтесь», — повторил Грант, и достаточно скоро из-под ног, поначалу едва различимый, а потом прочно утвердившийся в сознании, дошел звук журчащей воды, голос неумолкающего разговора, сложный и непрестанный. «Клоака Максима?» — громко спросил майор. «Сточный канал в Древнем Риме?» «Подающий в нее чистый ручей», — ответил Грант. «На глубине более 60 футов. Если вы перегнетесь через перила, вы увидите, что под этим квадратным отверстием есть точно такое же, в полу первоначальной церкви. А 30 футами ниже и не видное нам, если только не посветить фонариком, находится 3-е отверстие, много ниже которого, если опустить фонарик, вы увидите ручей, который теперь слышите. Быть может, вы помните, что Саймон бросил отсюда камешек, и что камешек пролетел сквозь века и упал в невидимую воду». Вандервегели разразились возбужденными комментариями. Они с чувством проинформировали Гранта, что он основывает всю сложную образную систему книги на этом волнующем явлении. По мере того, как вскрываются все более глубокие слои личности Саймона и так далее, они неумолчно объясняли книгу ее автору. Восхищавшийся романом Алин подумал, что они, вероятно, правы, но слишком грубо вторгаются в тончайшие творческие процессы. Грант довольно успешно подавил свое замешательство. Неожиданно барон и баронесса расхохотались и стали извиняться перед автором. Как глупо, как неуместно. И что это в самом деле на них нашло? Во время этого происшествия майор Суит глядел на Вандервегелей, подняв брови и ворча себе под нос. Софи душила в себе ужасное желание расхохотаться и чувствовала взгляды Алина и Гранта, в то время как леди Брейсли переводила свои большие потухшие глаза с мужчины на мужчину, готовая откликнуться на любое проявление чувств, какое она могла в них прочесть. Кеннет склонился через перила и уставился в глубину. «Я гляжу сквозь века», — объявил он. Колодец исказил его голос, как гигантский мегафон. «Бум! Бум!» — крикнул он, и снизу ему ответило эхо. «Эй вы, духи, клянитесь!» — прогудел он, и вдруг выпрямился, белый как смерть. «О боже! Я совсем забыл! Я не переношу высоты! Какое противное место!» «Пойдемте дальше!» — предложил Грант. Себастьян Мейлер проводил их в вестибюль, где находилась обычная лавочка для открыток, безделушек и цветных слайдов. Здесь он вынул билеты в нижние этажи Сан-Томазо.